Юнец хохотнул и почесал в затылке. «Смешно. Я как-то об этом не задумывался. И все же, позвольте полюбопытствовать, какого дьявола вы тут делаете?» Сварог пожал плечами. Страха не было. И уже ставшее привычным чувство дежавю услужливо подсказало. Примерно так же Сварог познакомился некогда с капитаном Зо. Опять пираты. Что ж, стало быть, и здесь имеются судоходство, метрополии, короли-императоры, благородные лорды и магия. Скучно, господа. Неужто во всех мирах все одно и то же? «Ежели кратко, — громко сказал он, — то в настоящее время мы терпеливо ждем, когда двух бедных жертв кораблекрушения подберет кто-нибудь и доставит в более обитаемые, менее мокрые места». «На бедных жертв вы не очень-то похожи», — прищурился морской волчонок. «От голода и жажды, по всему видно, не страдаете. Сигаретка даже вон дымится. Да и не было в здешних местах кораблекрушений уж лет пять, уж поверьте мне. Ну, кроме вот давишнего. Сами-то вы кто будете?» Сварог сказал проникновенно и со значением. «А ваше плавсредство, насколько я вижу, опознавательными флагами тоже не снабжено». Моряк улыбнулся. «Один-один. Тогда начнем сначала. Я Грантай, йорк-капрал этой посудины». Он похлопал субмарину по мокрой металлической шкуре. «В иерархии воинских званий и короны йорк-капрал из сержантского и рядового состава». Добавил с оттенком гордости. «Княжеских кровей, между прочим. Правда, княжество лишенное в силу непреодолимых обстоятельств». «Йорк-капрал?» — подумал Сварог. «Это что, звание у них такое?» «А посудина зовется Дархская услада. Не больше, ни меньше. И флага на ней действительно нет. По той простой причине, что она не принадлежит никому, кроме экипажа и моря. Я вас удовлетворил?» И он выжидательно посмотрел на бедных жертв катастрофы. «Вполне», — позволил себе дружескую улыбку и Сварог. Поколебался мгновение и сказал, «Позвольте представиться и нам. Это мой друг и помощник, барон Рошаль». Горску поклонился. «А я Сварог. Просто Сварог. Немного граф, маркиз и князь, и еще кое-кто по мелочи, долго перечислять. Всего понемногу. А посему хотелось бы побеседовать непосредственно с капитаном. Наличествует же на вашей посудине капитан». Грантай тихонько присвистнул. «Прощение, просим, благородные аролы. Не разгляделись с вашего благородства -с». И, снявшись с головы бандану, отвесил шутовской поклон. По плечам рассыпались черные лохмы. «Ну так мы долго будем торчать на солнцепеке, уважаемый?» Не обращая внимания на явственную издевку, поинтересовался Сварог. «Определяйтесь быстрее, берете вы нас на борт или чешете дальше своим курсом?» «Явно не с черной молнией. Там ведь никого не осталось, мы ведь всех в клочья», — пробормотал Грантай себе под нос, задумчиво глядя на бесформенное черное облако, медленно плывущее на восход. Облако, оставшееся от погибшего метеора. «Чудные дела творятся в последнее время, право слово», — решился. «Что ж, раз такое дело, никуда не уходите, я быстро». «Так что это все-таки есть ваш иной мир?» — в полголоса спросил Рошаль, когда морячок ненадолго скрылся в недрах подлодки. «Так все это и выглядит?» Сварог развел руками. «Самому бы понять, как это выглядит. Но если не считать боевого корабля на подводных крыльях и подлодки размером с гору, пока это выглядело обыкновенно». «Разочарованы?» — спросил он. «Ничуть. Напротив, весьма интересно. Но сейчас меня, мастер-капитан, более беспокоит другой вопрос. А именно, как так получилось, что мы оказались именно в том месте и именно в тот момент, когда этот подводный корабль напал на тот другой корабль? Вы понимаете, о чем я?» «Еще бы Сварог не понимал. Это странное ощущение, будто кто ведет его и кто-то переставляет его с места на место по клеткам шахматной доски, не исчезал уже давно. Вспомнить хотя бы всю ту же встречу с капитаном Зо, по всему случайную, но оказавшуюся без преувеличения судьбоносной. и живо первые шаги на Демерее. Ладно, серый ферзь серым ферзем, но это как-то, знаете ли, унизительно чувствовать себя барашком на веревочке.